5-7-2. Надплечье. Смотри массаж задней поверхности шеи. 5-3-1. 5-7-3. Лопатка. Поглаживание ладонной поверхностью кисти и пальцев одной руки от плечевого сустава к позвоночнику по ходу мышечных волокон надосной и подосной мышц. Это первое. Второе. Попеременное растирание двумя руками. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Пятое. Поглаживание. Шестое. Пиление. Седьмое. Поглаживание. 5-7-4. Большая грудная мышца. Смотри массаж. В 5-4-2. 5-7-5. Дельтоведная мышца. Первое. Плоскостное поглаживание двумя руками. Руки располагаются рядом на одинаковом уровне в верхней трети плеча и движутся ключично-акромиальному сочленению. Затем дугообразными движениями возвращаются в исходное положение. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание двумя руками, движущимися по одной линии, одна за другой. Четвертое. Пиление. Пятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки, при этом другая рука фиксирует с противоположной стороны. Работающая рука движется снизу вверх и немного заходит за ключично-акромиальное сочленение. Особенно тщательно растирают места начала и прикрепления дельтовидной мышцы. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Этот прием более глубокий, чем предыдущее растирание. Применяя его, необходимо тщательно растирать места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости, борозду между передним и задним пучками дельтовидной мышцы, подключично-акромиальным сочленением вдоль переднего и заднего края мышцы. В болезненных местах нужно аккуратно, но настойчиво производить растирание, постепенно увеличивая силу давления, но не вызывая усиления болей. Растирание болевых участков продолжать до уменьшения или исчезновения болей. Девятое. Поглаживание. Десятое. Щипцеобразное разминание выполняют раздельно, сначала на переднем, затем на заднем мышечном пучке. Руки движутся при этом снизу вверх. Одиннадцатое. Поглаживание. Двенадцатое. Полукружное разминание одной рукой. Тринадцатое. Поглаживание. Четырнадцатое. Похлопывание или рубление. Пятнадцатое. Поглаживание. Массаж дельтовидной области производится и как самостоятельный массаж, и как предварительное и обязательная подготовка к массажу плечевого сустава.